Глава 5. Так как возвращаться к себе в комнату Дина не рискнула, пришлось весь остаток ночи провести, воюя с братом, за подушку и одеяло. Хотя кровать оказалась довольно широкой, эти двое долго не могли улечься. Фил поначалу наблюдал за ними с улыбкой, но спустя час шумная возня начала его порядком раздражать. Он даже предложил Динаре перебраться к нему, обещал подвинуться и вести себя прилично. И она уже поднялась, решив воспользоваться предложением, но была быстро поймана и уложена обратно. «Думаешь, я допущу, чтобы моя сестра спала с мужчиной, да еще при мне?» — возмущенно выпалил Ник. «А что еще делать, если у меня брат жадина и не может подвинуться ни на сантиметр?» — парировала его выпад Дина. «Я лучше к Филу спать пойду». «Так я тебя и отпустил», — прорычал Доминик, укладывая ее на кровать. «Все, спи, а то завтра мы все будем выглядеть, как полуразвалившиеся зомби». Как ни странно, но близнецы затихли, и вскоре со стороны их кровати слышалось только мерное дыхание. А вот Фил долго еще лежал, глядя в темный потолок, и размышлял о том, что эти двое — настоящий тайфун. Арвайсы ворвались в жизнь Виконта так стремительно, что он не сразу понял, как его закрутило. «Видят боги!» Когда ректор сообщил о карильце с высоким уровнем дара к водной магии и попросил привлечь его к работе в лаборатории, Филипп даже обрадовался. Он давно искал напарника для одного интересного исследования и даже предложил поселить новичка в его комнату. Ведь не знал, что в комплекте с ним идет сестра и что вместе они хуже урагана. Одно удивительно. Как они умудрились провести бок о бок столько лет и до сих пор друг друга не покалечили. Но отказываться от такого соседства сейчас было уже слишком поздно. Да и, честно признаться, Филу странным образом нравилась эта парочка ненормальных. Они привнесли в его размеренную жизнь некоторую нотку авантюризма и добавили яркости. В любом случае, если он от них устанет, всегда есть куда сбежать, ведь родной дом не так уж и далеко. Под эти мысли Филипп и уснул. Правда, ему показалось, что всего на минутку сомкнул веки, а когда снова открыл, за окном уже занимался рассвет. А у окна на стуле, подтянув к груди колени, сидела Дина. Ее ночная сорочка непозволительно задралась, но девушка будто не замечала этого. Она смотрела куда-то перед собой и явно напряженно размышляла. Кожа ее лица уже не была зеленой и снова радовала глаз своим смугловатым оттенком. Рыжие волосы за ночь жутко спутались и выглядели крайне неприглядно. Но, несмотря даже на ее откровенно заспанный вид, Филипп поймал себя на мысли, что ему нравится на нее смотреть. «Доброе утро», — проговорил он, усаживаясь на постели. «Ты всегда встаешь в такую рань?» «Нет», — ответила Дина, поворачиваясь, «только когда меня настойчиво спихивают с кровати. С этим», — она кивнула в сторону спящего Ника, «невозможно спать рядом. То прижимается, то наоборот отпихивает. Одни боги знают, что ему там такое снится. Лучше б я на полу спать легла». Фил улыбнулся и потер глаза. «Братьев не выбирают», — изрек он философски. «Да», — согласилась девушка. «Но сейчас меня куда больше интересует другой вопрос. Где мне теперь жить? К этим клушам с наклонностями маньячек возвращаться совсем не хочется. А сморщенный фрукт, ну, тот, который комендант, утверждает, что свободных комнат нет». «На женском этаже, возможно, и нет», — подумав, ответил Филипп. «Но вот на мужском есть парочка. К примеру, напротив нас». Дина удивленно приподняла бровь, решительно кивнула и улыбнулась. «Отлично», — сказала она, поднимаясь и направляясь к спящему брату. А подойдя впритык, наклонилась над самым ухом и крикнула. «Дворец горит! Спасай королеву!» Доминик подскочил и уже через несколько секунд стоял посреди комнаты, полностью одетый и с выражением полной готовности на помятом лице. Оглядываясь, дабы найти того, кто сможет прояснить произошедшее, он наткнулся на довольную физиономию сестры и весь ощетинился. «Ты?» — выдохнул он, готовый броситься на нее с кулаками. «Мелкая, придушу собственными руками!» «А как тебя еще будить?» — возмутилась Дина с невинным взглядом. «Сам знаешь, что иначе тебя с кровати никак не поднять. А мне помощь твоя нужна. Вон, Фила бы попросила, он все равно не спит», — невозмутимо парировал Ник. «Еще до подъема как минимум час». «Мой брат? Ты? А не Фил?» Доминик закатил глаза, демонстрируя, что очень рад бы избавиться от такой сестры, но все же поинтересовался. «Что ты задумала?» «Мне нужно за вещами в свою комнату сходить, а там эти курицы. Вдруг они меня поджидают со своим ритуальным оружием? А при тебе уж точно не рискнут нападать», — объяснила Динара. «Может, сразу к дежурному пойдем, жалобу напишем?» — предложил брат, потирая сонное лицо. «Ты сам-то понял, что предложил? Или все еще веришь, что кто-то станет разбираться с герцогской дочкой из-за жалобы какой-то простолюдинки, к тому же карельской?» Она усмехнулась и покачала головой. «Нет, братец, я сама с этим разберусь. Причем сегодня же. И ты мне нужен только на 10 минут, пока я буду собирать там свои вещи. До занятий посижу у вас, а после...» Дина так многозначительно улыбнулась, что стало понятно. К решению проблемы она задумала подойти творчески. «Не дури!» Голос Доминика прозвучал предупреждающе. «Знай, если тебя исключат, я за тобой не пойду. Останусь учиться». «Как хочешь», — пожала она плечами. «Но меня не исключат. Все продумано, братец». «Мстить собираешься?» — поинтересовался Филипп, строго глядя на Дину. «Это низменное чувство». «Согласна», — выдала она, поворачиваясь к соседу брата. «Но и оставить этот долг неоплаченным я не могу. Иначе они меня просто раздавят. Считай, что это драка или дуэль. Меня ударили, а я всего лишь отвечаю на удар. Поверь, Филипп, я первая никогда не нападаю». «И все-таки я против», — попытался остановить ее Ник. «Я твой брат и смогу решить твои проблемы». «Спасибо, родной», — иронично бросила она. «То, что ты вчера предложил, мне не подходит. И я сама в состоянии справиться. Все, вопрос закрыт». Вообще, если не считать некоторых мелких инцидентов, начало первого учебного дня прошло для Дины вполне сносно. Конечно, никто не собирался принимать их с братом с распростертыми объятиями. Но и до открытой демонстрации неприязни дело не доходило. Да, на них обращали внимание, но это и не удивительно. Во-первых, они здесь новички, а во-вторых, внешность что у брата, что у сестры Арвайс была довольно яркой. Поэтому ребята давно смирились с тем, что привлекают чужие взгляды. В группе к ним отнеслись настороженно и довольно прохладно. Куратор представил их сокурсникам, объяснил основные правила и с чистой совестью отправил на первую лекцию. За ней была вторая, третья, обед. А вот после началось все самое интересное. Можно сказать, что именно этого момента Динара ждала с едва сдерживаемым нетерпением. И дождалась. Перед самым началом очередного занятия в аудиторию снова вошел куратор их группы, господин Сетли, и обратился к старосте. «Мне сообщили, что на лекциях не присутствуют две студентки. Это так?» — спросил он строгим тоном. «Да», — подтвердил высокий темноволосый парень. «Грация и Меган. Но я видел их вчера, а не в академии. В таком случае я поручаю тебе немедленно выяснить, по какой причине они позволяют себе прогуливать занятия, причем в самый первый день». Староста кивнул, и куратор уже развернулся, чтобы уйти, когда услышал голос Дины. «Господин Сетли», — проговорила она, поднимаясь с места, «можно вас на пару слов?» «Конечно», — нехотя согласился он и, дождавшись, пока девушка подойдет чуть ближе, вышел за дверь. По широкому коридору все еще сновали студенты, поэтому им пришлось отойти к одной из дальних стен. Здесь можно было говорить, не опасаясь, что разговор услышит кто-то еще. «У вас какие-то проблемы?» — уточнил куратор, спокойно глядя на свою новую подопечную. «Нет», — поспешила заверить Динара. «У меня все хорошо. А то, что я хотела сказать, касается тех студенток, что не явились на лекции. Так уж получилось, что меня поселили с ними, и я знаю, по какой причине они отсутствуют». Сетли недоверчиво приподнял брови и переплел руки перед грудью. Весь его вид говорил о том, что он не ожидает услышать ничего важного, но все же согласен уделить этому вопросу еще немного своего драгоценного времени. «Я слушаю вас», — холодно произнес он. Тогда Дина приняла несколько смущенный вид и опустила глаза. «Понимаете», — начала она, старательно подбирая слова. Я бы никогда не стала предавать этот инцидент огласке. Но правда все равно скоро вскроется. Дело в том, что прошлым вечером они подлили мне в чай сонное зелье. А когда я проснулась среди ночи, она сцепила руки в замок, будто стараясь тем самым придать себе сил для дальнейшего рассказа, что не укрылось от внимательного взгляда куратора. Он прекрасно видел, что девушка напугана, хоть и старается этого не показывать. «Продолжайте», — подбодрил ее господин Сетли, и уже не выглядел таким равнодушным. Дина сглотнула и подняла на него полные страха глаза. «Когда я проснулась посреди ночи», — повторила она, позволяя голосу дрогнуть, «они стояли у моей кровати, и в руке Грации был нож. Они говорили странные заклинания. Я испугалась. Попыталась убежать, но они не пускали. Мне чудом удалось вырваться и спрятаться в комнате брата. А утром...» Она снова остановилась, подчеркивая весь ужас переполняющих ее эмоций. «Утром, когда я пришла за вещами, девушки занимались тем, что пытались закрасить белые пряди в своих волосах. Но их не брала ни одна краска». Вот после этих слов куратор мгновенно изменился в лице. Теперь рассказ новой студентки перестал казаться ему бредом. Ведь если верить ее словам, то у его подопечных крупные неприятности. «Я ведь знаю, что это означает», — пояснила Динара, продолжая изображать наивную, напуганную дурочку. «Они пытались провести запрещенный ритуал, взывали к темной магии, и она оставила на них свои отметки». «Никому об этом не говорите», — грозно выпалил господин Сетли. «Мы обязательно во всем разберемся. Но предавать это дело огласке нельзя. Понимаете?» «Понимаю», — отозвалась девушка и тут же добавила. «Вы извините, но можно ли попросить, чтобы меня переселили в другую комнату? Мне страшно оставаться рядом с ними. А жить в комнате брата я не могу. Там и так места нет». Сейчас куратор был готов на все, лишь бы замять грядущий скандал. Поэтому поспешил ответить согласием и даже пообещал лично поговорить с комендантом о предоставлении новой студентке отдельной комнаты. После этого он поспешил вниз, к переходу в спальный корпус, а чрезвычайно довольная собой Динара отправилась на занятия. Теперь она не сомневалась, что ее соседки получат по первое число. А все оказалось так просто. Ведь та самая темная магия, о которой шла речь, была для Дины, как и для ее брата, частью истинной сущности. Но если остальным для ее призыва приходилось проводить запрещенные кровавые ритуалы, то ребятам достаточно было просто потянуться к ней мысленно. Магия родилась вместе с ними и начала проявляться еще в раннем детстве, отчего страдали все придворные и Карельский дворец. С годами близнецы научились сдерживать эту жуткую по своим масштабам и разрушительности силу, и использовали ее только в самых крайних случаях. Но в этот раз Ник даже возмущаться не стал, лишь похвалил свою мелкую за отличную идею. Она всего лишь направленно коснулась соседок легким темным импульсом, после чего несколько прядей волос на их головах приняли белый цвет. Именно он испокон веков являлся признаком использования запрещенной магии, этаким ее отпечатком, и скрыть его было невозможно. Никак. Дина нарочно оставила в своей бывшей комнате книги, чтобы зайти еще раз и полюбоваться, как Грация и ее верная приспешница отчаянно стараются сделать хоть что-то со своими внезапно побелевшими локонами. Правда, все их потуги не давали абсолютно никакого эффекта. Но девушки все равно снова и снова наносили на волосы красящие смеси. Они были так заняты попытками исправить изъяны в собственной внешности, что не обратили на Динару никакого внимания. Что неудивительно, ведь во всех странах за проведение темных ритуалов существовала одна мера пресечения — казнь. Но Дина не сомневалась, что в случае с ее обидчицами до этого не дойдет. Они ведь дамы знатные, а значит, неприятное происшествие обязательно замнут. А частичную белизну волос объяснят какой-нибудь внезапной сединой. И плевать, что седые волосы выглядят совсем не так. На самой Дине темная сила следов не оставляла, по той лишь причине, что без своего маскирующего амулета она и так выглядела как самая настоящая ведьма. Без прикрытия маскирующего амулета ее длинные волосы имели тот самый безжизненный белый цвет. и она на собственном примере знала, что изменить его невозможно. Ни магией, ни травами, ни алхимическими средствами. Оставалось только смириться. Как ни старалось руководство Академии скрыть инцидент с попыткой призыва темной магии, ничего у них не получилось. Уже через час студенты активно обсуждали это происшествие и только гадали, где Грация и Меган умудрились отыскать информацию по запрещенным ритуалам. Чуть позже стало известно, что к расследованию подключились императорские дознаватели. Самих девушек закрыли в их комнате и приставили охрану, организовав тем самым своеобразный домашний арест. Ситуация еще больше осложнялась тем фактом, что пострадавшей являлась иностранка, а это могло грозить Сайлирии настоящим международным скандалом. Но всю степень последствий собственного поступка Дина осознала только когда ее саму вызвали на первый допрос. После просьбы господина Сетли и тонкого намека, что карельскую студентку лучше поселить отдельно от остальных, комендант согласился отдать ей ту самую пустующую каморку, что находилась как раз напротив комнаты, где жил Доминик. И пусть внутри оказалось несколько тесновато, да и находились ее новые апартаменты на мужском этаже, но Дина почему-то искренне полюбила это место с самого первого взгляда. Здесь имелось большое окно с широким подоконником. За ним открывался вид на внутренний двор и учебные полигоны. Мебель была стандартной, как и в других комнатах. Кровать, стол, стул и шкаф. Для тумбочки пространства, увы, уже не хватило. Да и вообще это помещение по размеру было куда ближе к собачьей будке, чем к спальне молодой леди. Но Дине здесь все равно почему-то нравилось. За ней пришли, когда девушка заканчивала раскладывать свои вещи на полках маленького шкафчика. Она как раз раздумывала над тем, что неплохо бы привезти из дома еще немного одежды, когда услышала стук в дверь. «Госпожа Арвайс?» — поинтересовался стоящий в коридоре мужчина в черной форме. А когда Дина несмело кивнула, продолжил. «Вас ждут в ректорате для беседы. Прошу пройти со мной». Времени на то, чтобы переодеться и привести себя в порядок, ей никто не дал. Да что говорить, она даже брату ничего сообщить не успела. А ведь Ник обязательно взбесится, когда не обнаружит ее в комнате. И последствия у этого могут быть самыми глобальными. По правде говоря, страха от предстоящего допроса Дина не испытывала. Она прекрасно понимала, что обвинить ее ни в чем не могут. И сейчас просто придется повторить то, что она уже рассказала куратору. Но вся уверенность девушки пошатнулась и рухнула. Стоило ей переступить порог кабинета ректора. А причина у этого была одна, но очень веская. И имя ей — Дамир Аркелир, собственной персоной. Динара едва не споткнулась, когда увидела кронпринца рядом с господином Беридором. Тут же возникло подозрение, что ее вызвали совсем не из-за инцидента с темной магией. Ведь Дамир мог явиться сюда из-за пресловутой косточки абрикоса, которая прилетела в его коня несколько дней назад. И Дина даже представить боялась, что может за всем этим последовать. «Госпожа Арвайс», — поздоровался с ней ректор и выглядел при этом абсолютно равнодушным, будто его вообще не волновало все происходящее. «Ваше высочество», — поприветствовала Дина принца, отчаянно стараясь взять себя в руки. Затем учтиво кивнула господину Беридору и сидящему рядом с ним мужчине в темной форме. «Господа, могу узнать причину, по которой меня вызвали?» — спросила она уверенным тоном. «Конечно», — отозвался ректор, и голос его прозвучал непривычно мягко. «Мы бы хотели услышать от вас подробный рассказ о том, что произошло в вашей комнате прошлой ночью. Вы же расскажете нам?» «Да», — ответила девушка, мысленно вздохнув с облегчением. Но очень скоро поняла, что радовалась слишком рано. Ее усадили на стул напротив ректорского стола. Мужчина в черном присел напротив, и началось. Дознаватель постоянно задавал какие-то вопросы, многие из которых повторялись, но звучали в другой формулировке. Если Дина мешкала с ответом, он позволял себе немного повышать голос. Его взгляд был по-настоящему жутким. В нем читалась непоколебимая уверенность в собственной правоте и безнаказанности. Он знал, что в любом случае получит ответы на свои вопросы, даже если допрашиваемая не захочет их давать. «Вы принимали участие в ритуале?» — — грубо спросил он уже, наверное, в десятый раз. «Я же говорила уже. Нет, не принимала», — устало ответила Дина. Этот допрос шел уже не первый час, а дознаватель даже и не думал успокаиваться. «Чья кровь использовалась для ритуала?» «Не знаю». «Не ваша?» «Нет, мою они взять не успели», — в который раз пояснила Динара. Она жутко устала от этого бессмысленного допроса и была готова на многое, лишь бы он быстрее закончился. «Я сбежала». «Вы сталкивались ранее с темными ритуалами?» «Нет». «А откуда знаете про след?» «Какой след?» — не понимала девушка. «Белые волосы», — пояснил мужчина. «Просто знаю, и все», — раздраженно бросила она. Тогда дознаватель громко стукнул ладонью по столу и грозно потребовал. «Отвечайте на вопрос!» От этого рыка Динара вздрогнула и почему-то посмотрела на Дамира, который до сих пор не произнес ни слова, ведь из всех присутствующих он был для нее самым близким. Но принц предпочел не обращать внимания на ее испуганный взгляд. Его, как и дознавателя, интересовали ответы. «Моя прабабка — знахарка», — сказала девушка безжизненным тоном. «Она рассказывала мне о темной магии и о том, как можно определить ведьму по цвету волос». «Имя!» — потребовал мужчина в черном. «Что?» — не поняла Дина. «Имя прабабки!» — рявкнул он, снова резко опуская раскрытую ладонь на поверхность стола. «Лиса, Амадео», — сказала снова вздрогнувшая девушка. Ее ведь сознательно запугивали. Она уже сообразила, что дознаватель ищет возможность перекинуть обвинение на нее, дабы выставить своих знатных соотечественниц невинными жертвами произвола иностранки. Тогда-то Дина и решила, что больше терпеть не станет. «Ваше высочество», — сказала она, снова поворачиваясь к Дамиру, «я знаю, что здесь происходит. Хотите обвинить меня в проведении темного ритуала? Не выйдет. Я требую присутствия на допросе посла Карелии, и пока он не появится, больше не отвечу ни на один вопрос». «Госпожа Арвайс», — холодно проговорил принц, — «никто вас ни в чем не обвиняет. Мы всего лишь хотим разобраться в ситуации». «Я уже рассказала обо всем, что знала», — протянула она, потирая виски. Голова из-за постоянного напряжения болела жутко. «Если у господина Гарлиса остались к вам вопросы, значит, вы рассказали не все». «Боги, ваше высочество», — выпалила Дина. «Да я уже несколько часов тут сижу. Мой брат, наверное, с ума сходит от беспокойства». «Брат?» — хмыкнул принц. Но его глаза оставались такими же холодными. «Помнится, 2 дня назад у вас была сестра, причем беременная». Вот тут-то Дина и поняла, что ее загнали в угол. Ей просто нечего было на это ответить. В голову не приходило ни одного аргумента, ни единой нужной фразы. «Так мы можем продолжать беседу?» — поинтересовался Дамир, глядя на нее ледяными синими глазами. «Да», — согласилась девушка. Она прекрасно поняла его намек. Стоит еще раз заортачиться, и он вспомнит про недавний инцидент с абрикосовой косточкой, который, кстати, можно вывернуть даже на покушение на убийство. И снова посыпались вопросы. Дознаватель спрашивал, Дина отвечала, и больше даже не пыталась возмущаться. За окнами давно стемнело. В академии прогремел звонок отбоя. А они все продолжали выяснять подробности. Когда господин Гарлис вдруг пригласил мужчин выйти с ним в коридор для небольшого совещания, Динара устало вздохнула и опустила голову на стол. У нее уже не осталось никаких сил даже на то, чтобы просто сидеть прямо. От навалившейся усталости хотелось упасть на пол и тихо заскулить, подобно замученной собаке. Она уже 1000 раз пожалела, что вообще взялась мстить бывшим соседкам. Теперь идея с отметками темной магии уже не казалась ей хорошей. Да что говорить, сейчас Дина была готова поклясться самой себе, что больше не прибегнет к своей силе, пока не вернется в Карелию. Кто ж знал, что такое пустяковое дело обернется столь серьезным разбирательством? Дверь в кабинет открылась, послышались шаги, но девушка не смогла найти в себе сил даже на то, чтобы поднять голову. Сейчас ей было плевать, что так сидеть неприлично, что она выглядит недостойной леди. что прическа давно превратилась в растрепанный веник. Просто хотелось тишины и покоя. Хотя бы ненадолго. «Динара?» Прозвучал в тишине голос Дамира. Но в этот раз он показался девушке непривычно мягким. А когда она подняла лицо и взглянула на сидящего напротив принца, то и вовсе растерялась окончательно. В кабинете они находились вдвоем. Его высочество занял место дознавателя, но теперь в его глазах больше не было холода. Сейчас в глубокой синеве отражались лишь сочувствие и сожаление. Адина смотрела на него и тихо млела, не в силах отвести взгляд. Ведь перед ней был совсем другой Дамир. Теплый, милый, загадочный, очень интересный. И этого человека она совсем не знала. А когда он, видя ее замешательство, неожиданно улыбнулся, Динара и вовсе впала в ступор. «У меня к вам предложение», — начал принц деловым тоном. «Попробуем договориться по-хорошему. Но предупреждаю сразу. Если не получится, продолжим действовать по-плохому. Итак». Он наклонился чуть вперед, оперся локтями на поверхность стола и положил подбородок на сцепленные в замок руки. «Будем искать компромисс?» «Да». Ее голос дрогнул, но ответ все равно прозвучал довольно уверенно. По непонятной причине такого вот Дамира она опасалась еще больше, чем привычную холодную статую, которую он изображал до этого. Дина понимала, что для него это всего лишь одна из сотни масок, но все равно не могла поверить, что он может быть таким вот живым. «Суть моего предложения заключается в следующем», — начал принц, внимательно глядя ей в глаза. «Вы забываете обо всем случившемся прошлой ночью, поддерживаете легенду о том, что белые отметины в волосах студенток — всего лишь краска, и отказываетесь от своих претензий к леди Грации Гудвин и ее подруге». Он сделал небольшую паузу, ухмыльнулся и добавил. «А я, в свою очередь, забываю про косточку абрикоса, прилетевшую в моего коня». Дамир смотрел на Дину очень внимательно. Весь вид принца говорил о том, что он не сомневается в ответе, ведь у нее фактически не было никакого выбора. «Я согласна», — вымученно бросила девушка и снова опустила голову на стол. «Умница», — сдержанно похвалил принц. «Это правильное решение. Поверьте, госпожа Арвайс, так для всех будет лучше. Ведь обе обвиняемые в один голос утверждают, что именно вы проводили темный ритуал, а они всего лишь стали его жертвами. И пусть на вас нет следов от запрещенной магии, но...» «Это легко исправить, так?» — бросила Дина с вызовом. Она настолько устала, что стало абсолютно все равно, принц перед ней или просто дознаватель. Но Дамир предпочел не замечать колкости. Он расслабленно откинулся на спинку кресла и посмотрел на девушку оценивающим взглядом. «Вы в моей стране совсем недавно, всего несколько дней», — проговорил он спокойным тоном, будто о чем-то рассуждал. «И мы уже дважды встречались, причем оба раза при довольно странных обстоятельствах. А это невольно наталкивает на определенные, совсем нерадостные мысли». Она снова подняла голову и даже соизволила сесть ровно. «Что вы хотите этим сказать?» — спросила, уже понимая, что ее положение куда плачевнее, чем казалось ранее. «Пока ничего, но все может измениться». Принц одарил ее строгим, холодным взглядом и сообщил. «С этого момента вы с братом под наблюдением. Еще хотя бы одна выходка с вашим участием, и вы попрощаетесь и с Академией, и с Айлирией. Надеюсь, я ясно выражаюсь?» «Более чем», — сквозь зубы процедила Дина, отводя взгляд. Сейчас она ненавидела Дамира еще сильнее, чем обычно. Его игра в хорошего парня просто вывела ее из себя. А ведь она на самом деле поверила, что принц может быть таким, милым, чутким. Но стоило ему вернуться к привычной маске, ледяной самоуверенности, и Дина в полной мере осознала всю величину собственной глупости. Ведь он — настоящая ледяная глыба, айсберг, У него вообще нет ни чувств, ни эмоций. Но даже зная это наверняка, она все равно поверила в его игру. Прониклась. А он просто хотел получить ее согласие, замять дело с темной магией. «Я могу идти?» — безжизненным тоном спросила Динара. «Остался всего один вопрос», — сообщил Дамир, снова складывая пальцы в замок. «И я хочу, чтобы вы поклялись, что ответите правду». Динара напряглась. Никакой клятвы она давать не собиралась. Ведь он мог спросить все, что угодно. «Нет», — тут же бросила она. Брови принца поползли вверх, а на лице отразилось явное удивление. «Вы столь открыто мне отказываете?» — проговорил он. А в голосе появились лукавые нотки. «Значит, как я понимаю, вам есть что скрывать». «Всем в этом мире есть что скрывать», — философски ответила девушка. «А вам особенно», — заметил Дамир. Но тут же ухмыльнулся и поставил вопрос по-другому. «И все-таки я спрошу, потому что меня на самом деле съедает любопытство. Скажите мне, Дина, чем я заслужил вашу столь сильную неприязнь?» Как только до Динары в полной мере дошел смысл его слов, она широко распахнула глаза и уставилась на Дамира, который хоть и оставался предельно спокойным и собранным, но в глазах светился настоящий интерес. «Вы ошибаетесь», — поспешила заверить девушка. «Я отношусь к вам нейтрально». «Ложь», — уверенно заявил принц. «На тех, к кому относятся нейтрально, так не смотрят. А в ваших глазах столько презрения, что мне становится не по себе. Да и косточку посреди людной площади вы в меня не просто так кинули». «Это вышло случайно», — тут же ответила Динара. «Я даже готова принести вам свои извинения». Все это было сказано таким тоном, что Дамир невольно поморщился. «Спасибо, как-нибудь обойдусь», — отмахнулся он, уже поняв, что правдивого ответа от нее не получит. Конечно, ему ничего не стоило надавить, но она все же была подданной другой страны. А портить отношения с Карелией из-за столь мелкой неприятности принцу совершенно не хотелось. «Значит так, Динара», — подытожил он после недолгой паузы. «Слушайте и запоминайте. По официальной версии ваши соседки по комнате прошлой ночью вас просто припугнули. Никакой темной магии не было и быть не могло. Это понятно?» Он выжидающе посмотрел на девушку, дождался ее покорного кивка и продолжил. «В эту версию поверят легко, так как для большинства студентов темные ритуалы не больше, чем страшилки. Если вас спросят, вы скажете, что все это было простой шуткой. Девушек, несомненно, накажут, но они останутся в академии». «Значит, им все сойдет с рук», — холодно проговорила Дина. «А если бы они меня на самом деле убили?» «Мы сейчас говорим не о том, что могло бы быть, а о фактах. Ведь вы живы, здоровы. Они тоже в полном порядке. Пострадавших нет». Динара одарила его еще одним презрительным взглядом и отвернулась к окну, за которым давно стояла ночь. «Скажите, почему вы лично занимаетесь этим делом?» — спросила она вдруг. «Потому что Грация моя родственница, пусть и дальняя. Это первая причина. А вторая заключается в том, что в инциденте замешана одна подозрительная особа. И я имею в виду именно вас. К тому же темная магия — не шутки. И сведений о ней почти нет. Девушкам просто неоткуда было узнать о запрещенных ритуалах. В то время как у вас эти знания есть. Ведь вы сами признались, что вам рассказывала об этом прабабка». Дина устало схватилась за голову и раздраженно выпалила. «Клянусь, ни разу в жизни не проводила ни одного запрещенного ритуала». Ее голос звучал так эмоционально, с таким надрывом, что принцу стало не по себе. «Да, я знаю о темной магии, но также мне известно, к каким последствиям она может привести». «И что же вы знаете о темной магии? Может, поделитесь информацией?» — иронично поинтересовался Дамир. «Простите, но сейчас я слишком устала, чтобы читать вам лекцию», — сообщила Дина. «Что ж», — принц улыбнулся уголками губ и поднялся с кресла. В таком случае можете идти. А лекцию мы отложим до следующей встречи». «Вы так уверены, что она состоится?» — спросила Дина, тоже вставая и направляясь к двери. «Даже не сомневаюсь», — ответил Дамир. «Более того, я уверен, что это случится очень скоро». Уже подходя к двери своей комнаты в спальном корпусе, Фил понял, что спокойно лечь спать не получится. Судя по доносящимся оттуда воплям, которые было отлично слышно даже на лестнице, брат и сестра Арвайс снова решили выяснить отношения. «Нет, ты представляешь? Этот кабачок мне угрожал!» — возмущалась Динара. «Да со мной никто никогда так не разговаривал!» Ответ Доминика из-за двери оказалось сложно разобрать, хоть он явно что-то говорил. Возможно, пытался успокоить сестру. Но стоило Филиппу переступить порог, и они оба замолчали. «Что случилось?» — поинтересовался он, глядя на застывших ребят. «Вас слышно на весь этаж». «Ничего», — хмуро бросила Динара. Она стояла посреди комнаты и выглядела так воинственно, будто солдат перед боем. «Тебя кто-то снова обидел?» — поинтересовался парень, проходя мимо нее и устало падая на свою кровать. «Я услышал, что тебе кто-то там угрожал». И тут Дина будто взорвалась. «Нет». Изначально она не собиралась посвящать свои проблемы посторонних. Но Фил смотрел с таким искренним интересом и участием, что она не выдержала. «Депортировать меня хотят», — сказала она, усаживаясь на единственный стул. «Главное правило нарушают эти курицы, а отвечать должна я. А этот холодный пупырчатый овощ сказал, что еще один инцидент с моим участием и... Прощай, Академия!» Она нервно вздохнула и снова посмотрела на соседа брата. «Фил, но я же ничего не сделала! Вообще! Ты же видел мое состояние прошлой ночью! А меня после всего этого еще несколько часов допрашивали, пытались вывернуть дело так, будто это я запрещенной магией по ночам занимаюсь, а на несчастных девочек хочу вину переложить. Да случись это в Карелии!» Она явно хотела что-то добавить, но вовремя себя оборвала и тут же поспешила поправиться. «Там бы такого просто не произошло». «Дознавателей можно понять», — мягко заметил Фил. «Твои соседки знатные леди, а тебя здесь никто не знает. К тому же случай с темной магией очень редкий, всегда расследуется с особой тщательностью». «В нашей стране тоже», — поспешил пояснить молчавший до этого Ник. «Но мне все равно непонятно, почему это дело курирует лично ваш кронпринц? Ему что, заняться больше нечем?» «Возможно, все дело в том, что случай особый», — осторожно высказался парень. «Разве ваш наследник не занимается такими вопросами?» «Кто? Эмбрис?» — картинно удивилась Динара, будь то услышала сущую глупость. «По-моему, он вообще ничем не занимается». «Эй, мелкая!» — возмутился ее брат. «Не наговаривай на своего будущего монарха». «Да какой из него монарх?» — тут же выпалила девушка. «Хотя вынуждена признать, что в сравнении с местным ледяным кабачком он, несомненно, выигрывает». «Дина, ты сейчас договоришься!» — рявкнул Ник. И это был первый случай на памяти Филиппа, когда его сосед назвал сестру по имени. «Прости», — тут же проговорила она и виновато посмотрела на брата. «Это все огурец пупырчатый виноват. Гад он ползучий. Вывел меня из себя. Да если бы мы были в Карелии...» «Заткнись-ка, сестренка», — настоятельно порекомендовал ей Доминик. «Тебя тут за такие слова и казнить могут. А слышимость у комнаты отличная. Я понимаю, что тебя обидели, но и Дамира могу понять. Ты для него чужая. Тем более даже не пытаешься скрыть свое к нему отношение. Да я бы за такое...» «Что?» — тут же поинтересовалась она. «Мелкая», — пояснил Ник, устало подпирая голову кулаком. «Он здесь хозяин. Мы же просто в гостях. Пойми». «Это не дает ему права мне угрожать», — продолжала стоять на своем девушка. «Знаешь, будь я на его месте, ты бы еще после случая с косточкой отправилась в подземелье. И ничего бы меня не остановило. Подумай над этим на досуге. А Дамира не трогай. Еще одно оскорбление в его сторону, и я сам тебя в Карелию отправлю. Хватит уже. Достало». Затем демонстративно улегся на кровать и, укрывшись одеялом, отвернулся к стене. Дина же после его слов все-таки замолчала. Возможно, так подействовала угроза брата. А может, на самом деле поняла, что шутки шутить с ней здесь никто не станет. Ведь Ник прав. И ее, и еще после инцидента на площади могли спокойно посадить за решетку. И это в лучшем случае. И если Дина после гневной тирады брата заметно притихла, желая закрыть столь скользкую тему, то Фил, наоборот, только сильнее заинтересовался. «Так это ты принца Дамира пупырчатым кабачком называешь?» — осторожно спросил он, глядя на Динару с холодным интересом. «Себя она так называет», — пояснил ее брат, все так же лежащий к ним спиной. «А о вашем кронпринце она всегда говорит с уважением. Ведь так, мелкая?» Его голос звучал настолько сурово, что возражать Дина не рискнула, но не съязвить все равно не смогла. «Может, тебя тоже так называть, ваше высочество?» — протянула она издевательским тоном. «Будешь наследным правителем этой комнаты, принц Доминик Арвайс. Мелкая, иди к себе, достала уже своими загонами», — прорычал он, разворачиваясь и глядя на нее с открытой угрозой. «Уже полночь». «Конечно, ваше высочество». Она поднялась со стула и тут же присела в церемониальном реверансе. «Будет исполнено, ваше высочество. Пусть вашему прекрасному высочеству приснятся только самые жуткие кошмары». «Динара, иди вон!» — рявкнул Ник. «Иначе...» «Что, отправишь меня в Карелию?» — иронично бросила девушка. «Давай. Сегодня это самая популярная угроза». «Нет, родная. Я поступлю иначе». Он изобразил коварную улыбку. «Свяжу тебе руки, чтобы ничем не швырялась. Заклею рот, чтобы чушь не несла. Обвяжу бантиком и отправлю малышу Дэми. Думаю, так вы быстро найдете общий язык. Может, он даже женится на тебе?» «Иди к демонам!» — обиделась Дина. «Может, я тут сижу, потому что мне просто страшно возвращаться к себе. Вдруг опять кому-то придет в голову испытать на мне запрещенную магию. Или его высочество Дамир Великий пришлет ко мне очередных дознавателей». Ник сел на кровати и устало схватился за голову. «О, боги! Ну за что мне досталась такая сестра?» — взвыл он, поднимая очи к потолку. Затем перевел взгляд на Динару и добавил. «Страшно спать одной? Заведи себе любовника и спи с ним». Эта фраза настолько возмутила девушку, что она вся будто ощетинилась и, уперев руки в бока, гневно посмотрела на брата. «Да?» — выпалила Дина. «А вот и заведу. И только попробуй мне сказать хоть что-то против. Твое слово сказано, я его услышала. Так что пойду. Поищу, с кем бы провести эту ночь». И, резко развернувшись, покинула комнату. Едва за ней закрылась дверь, Ник упал на подушку и попытался успокоиться. Эта пикировка с сестрой на самом деле изрядно потрепала ему нервы. «Ее можно понять», — проговорил Фил, которого все услышанное поразило до глубины души. «Она здесь одна, напугана. Рядом нет ни друзей, ни близких. Может, зря ты с ней так грубо?» «Филипп», — протянул его сосед, — «не жалей ее. Это всегда плохо заканчивается. Пусть лучше побесится немного. Ей полезно. Вот увидишь, завтра все снова будет так же, как было». «Но она ведь все-таки слабая девушка», — попытался возразить Виконт. Для него подобное отношение к леди, пусть даже к сестре, было поистине шокирующим. Вдруг ее кто-то снова попытается обидеть. «В таком случае я сочувствую ее обидчикам», — равнодушно бросил Доминик, гася небольшой светильник на своей тумбочке. «Почему?» — спросил Фил. «Потому что Дина всегда отвечает на удары», говоря образно. «А это еще ни разу добром не кончилось». Несколько минут они молчали. Филипп разбирал кровать и вытаскивал из своей сумки какие-то листы. Но когда заметил, что Ник продолжает задумчиво рассматривать потолок, все-таки спросил. «Скажи, а почему она тогда мира не любит?» Доминик хмыкнул и закинул руки за голову. «Хороший вопрос», — сказал он, глядя на соседа. «Но мне кажется, что она сама ответ на него не знает. Хотя, сказать по правде, я склонен полагать, что в действительности ваш принц ей симпатичен. Но из-за его недоступности симпатия мелкой превратилась в антипатию». «Серьезно?» Фил выглядел искренне удивленным таким ответом. «Сам у нее спрашивай. Может, она даже ответит. Кстати, он приподнялся на локте и посмотрел на соседа с какой-то странной иронией. «Не знаю, почему, но она приняла тебя. Мы знакомы всего сутки, а она ведет себя в твоем присутствии абсолютно открыто». «А с другими иначе?» — поинтересовался виконт. Ник только пожал плечами и снова опустил голову на подушку. «Всегда по-разному», — ответил спустя несколько долгих секунд молчания. «Но мой тебе совет. Лучше держи ее на расстоянии. Она сложная личность и далеко не лучшая партия для аристократа. И при всем моем к тебе уважении вздумаешь крутить с ней интрижку, и я буду очень зол. А когда злюсь, я становлюсь еще более сумасшедшим, чем моя сестра», — спокойно пояснил он. «Так что, дабы избежать инцидентов и возможного кровопролития, просто не подпускай ее слишком близко», —